Глава 11. Эмилия. Трясущимися руками я почистила зубы, умылась, достала из сумочки расческу и с трудом расчесала волосы, которые за сутки спутались и торчали во все стороны. Я даже пару мелких веточек вычесала. И думала, думала, думала. О том, о чем мне думать, было запрещено. Не знаю, сколько времени я провела в дамской комнате, когда в дверь очень неделикатно постучались. «Иду». Пробурчала я. Убрала все принадлежности в сумку и заправила прядь волос за ухо, глубоко вдохнула и гордо вышла. «Долго», — проворчал Камал, когда я появилась в поле его зрения. «И что, наручниками меня прикуешь за то, что долго умывалась?» — взвилась я. «Поехали уже!» Камал обалдел, да я и сама от себя не ожидала такого. Я смотрела на капли воды, стекающие по его лицу с бороды, автоматически отметив, что он тоже успел умыться, пока я терзала душу своими мыслями. Я гордо пошла вперед, и Камал шаг в шаг последовал за мной. «Эмилия! Лия!» Грозно позвал он. «Да что ты хочешь от меня сегодня?» Окончательно взорвалась я. «Болтаешь и болтаешь, думать мешаешь!» Я развернулась, посмотрела в его глаза и... «Мамочка, какие они красивые! Темно-карие такие... теплые, наверное. Взгляд такой ласковый, немного недоумевающий. У меня дыхание сбилось, а в груди снова такая волна протеста поднялась. И я не знала, что с ней делать. Как справляться с такими чувствами. «Поехали уже!» Я так разнервничалась, что затопала ногами. «Тебе там дикая муха укусила?» Не понял Камал и продолжил уже другим тоном. «Или замуж за Аслана захотела?» Последнее предложение он произнес так, что мне захотелось спрятаться. К медведю в берлогу, чтобы там перезимовать до следующей весны. «Может, и захотела?» Выдала я чистую правду. Ну, не говорит же ему, что в качестве своего жениха я представила этого бородатого вредину. Камал потемнел. Правда, у него на лице туча грозовая появилась, а в глазах было то же выражение, что и вчера, когда он на меня орал и до сих пор не извинился, между прочим. Но не за Аслана. Быстро поправилась я, и тучка сразу с лица ушла, а потом опять появилась. «Эмилия, если я в женской комнате сейчас кого-то найду...» «Поищи», — хмыкнула я. «Камала, можно мне мой мобильный? Клянусь, даже звонить никому не буду, просто на камеру поснимаю. Как ты там обыск будешь проводить? И что тебе за это потом будет?» Я прыснула, а Камал даже успокоился. «Это что получается? Он абсолютно спокойно воспринимает все, кроме любого, даже гипотетического упоминания другого мужчины, так?» Я молча развернулась и пошла к машине. Хасан уже сидел за рулем, а я села на заднее сиденье. Аккуратно закрыла двери и крепко задумалась. Хасан тоже обалдел. Все обалдели во главе со мной. Потому что дверью я не хлопала и сидела молча. А когда мне выдали кофе и бутерброд, так же молча все съела. Обстановка в машине накалялась, мужчины все чаще взволнованно переглядывались, а я продолжала жевать, не чувствуя вкуса, и думать. Отвратительная ситуация, просто ужасная. Получается, мне нравится тот, с кем точно нельзя. Потому что он брат моего жениха. Чтоб его блохастый ослик шайтан кусал каждый день. А я даже не знаю, женат Камал или нет. Вообще ничего не знаю, кроме имени и того, что у него отвратительный характер, что он не умеет извиняться и что он работает в органах. Одно дело просто влюбиться, другое — в брата того, кто хочет жениться на мне. Камал, конечно, обещал, что не отдаст, если я не захочу, но он выполнял не все свои обещания, и верила я ему не на 100%. Например, наручниками он меня так и не приковал, хотя слово давал. «Куда меня понесло? Камал, ты женат?» В лоб спросила я, когда тишина достигла пика. Оба брата стали нервно ерзать на своих местах. «Нет». Он даже кашлянул от неожиданности. «А был?» — продолжала я. «Не был». «Почему, никто в мужья не брал, да? Потому что характер скверный, да?» «Да». Выдохнул он и развернулся ко мне. Брови нахмурил и вперился в меня внимательным взглядом. «Ясно. Хасан, а вы женаты?» «Не вдовец». «Простите». Сдулась я и положила ладонь ему на плечо. Почему-то мне показалось, что он очень загрустил сейчас. И так поддержать захотелось, словно и не враг он мне больше. Камал ничего не понял. Хасан тоже напрягся. «Эмилия». Осторожно начал Камал. «А дети есть?» — перебила я. «У Хасана сын, у меня никого нет». Ответил Камал. «А невинность ты для жены хранишь?» Окончательно распоясалась я. «Эмилия». «Да-да, я позор семьи, ответь!» «Не храню», — признался Камал. «И как это понимать? Как узнать, есть ли у него сейчас любимая женщина?» «Ветреный, значит, ты жадноватый», — продолжала я. «Я жадноватый?» Обиделся Камал, у которого глаза как округлились в начале диалога, так обратно в нормальную форму не вернулись. Бороду не дал, напомнила я. Храню ее для жены. До свадьбы борода должна быть нетронутой. Очень серьезно ответил он, но глаза выдавали, что Камалу становится весело. А как ты к многоженству относишься? У меня волос на бороде только на одну жену, на двух уже не хватит. Плохо я к многоженству отношусь, Эмилия. Улыбнулся он. Впервые за все время он мне улыбнулся. И такой красивый стал, когда улыбался, что я зависла немного и просто любовалась. А мне нельзя было им любоваться. Или немножко можно? Пока мы в дороге. Хасан, а вы свою жену тоже украли? Спросила я, просто чтобы перестать смотреть на Камала, который тоже взгляд не отводил и все шире улыбался. И в глазах его что-то промелькнуло. Непонятное, волнительное, что-то такое, чего у меня в животище котно стало. «Нет, сватался», — ответил Хасан. «А меня почему украли? Аслан трус, да? Побоялся к папе прийти?» Камал и Хасан как-то очень опасно переглянулись. А я почувствовала недовольство обоих, и в этот раз недовольны они были не потому, что их достал, а по другой причине. И мне стало очень любопытно. «Камал, ну расскажи», — мягко попросила я. А потом все случилось как-то интуитивно. Я просто протянула руку и положила ему ее на плечо. Он вздохнул и очень серьезно сказал. «Эмилия, ты не в курсе, но наши семьи очень давно не в ладах». «Почему?» — не поняла я. «Ну, Камал, ну, пожалуйста, расскажи». Он тяжело вздохнул, опустил ладонь на мою и признался сквозь зубы. «Это старая история. Много лет назад дед твоего отца лишил нашего деда пастбищ. Он перенаправил горный поток в свою сторону, отчего наши сады и пастбища стали медленно сохнуть». «Ясно, снова мужчины игрушки не поделили, а виноваты женщины», — философски вздохнула я. Краем глаза отметила только, что братья переглянулись очень многозначительно, но значения не придала, не до того было. Мне бы с собственными чувствами разобраться и не сойти с ума. Я снова замолчала, но в этот раз мужчины что-то сосредоточенно обдумывали. Я же долго наблюдала за Камалом, и потом прикрыла глаза и сама не заметила, как уснула. Не знаю, сколько я проспала, но когда проснулась, солнце ярко светило в лобовое стекло. А в окно вдалеке виднелись величественные горы. Я протерла глаза и с ужасом уточнила у Хасана. «Мы что, почти приехали?» «Завтра в обед на месте будем. Сегодня переночуем, как нормальные люди. В гостинице поедим нормально, душ примем». Я сжала зубы до боли и покосилась на Камала, который дремал на пассажирском сиденье. И, наверное, я бы должна была его разбудить, снова совершить какую-то диверсию, но не смогла. Мне казалось, что он очень устал, и будить не поднялась рука. И я просто тихонько передвинулась, сев позади Хасана, чтобы его было лучше видно.